пояса пистолет. Оказываемся на улице, в самом конце которой расположились первые высотки, но мы не успеем добежать до них. Джейн, мне нужно, чтобы ты отпустила мою руку, иначе я не смогу использовать свою силу. Говорю я, наконец оглянувшись, чтобы увидеть, что некоторые психи значительно сократили расстояние между нами. Но и это не самое главное. Погоню возглавляет, кто бы мог подумать, один из костюмов. Хотя той секунды, что я его вижу, хватает, чтобы разглядеть, что его наряд порядком истрепался и прилично заляпан кровью. Убить его значит дать знать военным о смерти их подопытного и тем самым привести их сюда. Но и не убивать не получится. Он уже вырвался на десяток метров вперед авангарда. Как только Джейн отпускает мою руку, разворачиваюсь, посылая несколько молний. Первая снимает делового, следующие – самых прытких. Джейн отрывается на несколько шагов, но тут же притормаживает, чтобы дождаться меня. Пока благоразумно не стреляет, чтобы не привлекать внимание местных психов, которые в любом случае где-то должны быть. Чертыхаюсь, когда наперерез нам выскакивает парочка тех, о ком я успел подумать буквально только что. Убрать их я не успеваю. Алистер, видимо, понимает это и открывает огонь. Все. Теперь каждый псих, находящийся в радиусе 3 километров, знает о нашем присутствии. Единственное, что нам остается, убить преследователей и по возможности укрыться в одном из зданий, чтобы переждать, когда психи потеряют к нам интерес и разойдутся. Других вариантов нет. Продвижение замедляется из-за того, что теперь психи выскакивают со всех сторон. Почти сразу стрельбу открывает и Джейн. Они с Алистером в основном отстреливают новоприбывших, а я разбираюсь с погоней. Несколько раз приходится останавливаться, из-за чего Джейн слегка отрывается вперед, что мне совершенно не нравится. Ведь теперь разделяться уже нет никакого смысла. Тут же в голову лезут неуместные в данный момент воспоминания, как нам пришлось разделиться в прошлый раз и что из этого вышло. Ничего хорошего. Забег длится еще 20 минут. К моему удивлению, поток психов начинает значительно редеть. Нам удается разобраться почти со всеми. Самое время начинать искать укрытие. «Нейт!» — кричит Джейн, остановившись в 30 метрах от нас с Алистером. «У меня почти закончились патро...» Вижу, как расширяются ее глаза, когда до нас доносится рев двигателя, а затем из ближайшего к Джейн переулка выруливает огромная шестиколесная бронемашина темно-зеленой окраски. Башенка с пулеметом поворачивается в сторону Джейн, стоящей на пути машины. Собираюсь броситься вперед, хотя понятия не имею, что буду делать. Моя способность вряд ли нанесет вред бронированной военной технике. Алистер крепко обхватывает меня и затягивает в распахнутую дверь ближайшего здания. Последнее, что вижу, испуганные глаза Джейн, которая медленно поворачивается в сторону машины, крепко сжимая бесполезный против нее пистолет. Пытаюсь вырваться, когда слышу грохот нескольких выстрелов из крупнокалиберного пулемета, но Алистер держит меня чересчур крепко. «Нейт!» — шипит он мне прямо в ухо. «Надо уходить!» «Но я не собираюсь делать ничего подобного, ведь Джейн жива! Я чувствую ее!» Но и Алистер прав. Лезть под пули нет никакого резона. Остается только придумать, как разобраться с неизвестным числом хорошо вооруженных противников и забрать Джейн. Всего-то. Глава 12. Джейн. Еще минуту назад я думала, что все будет отлично. Несмотря на все сложности, нам почти удалось отбиться от превосходящего числом противника. А сейчас все рухнуло. Ожидания... Надежды, мое сердце. Все это раздавлено огромными колесами, замершего в метре от меня броневика. В этой ситуации меня радует только одно. Алистер успел утащить Нейта до того, пока их могли бы заметить. По крайней мере, я очень надеюсь на то, что их не заметили, и они уже настолько далеко отсюда, насколько вообще возможно удалиться за несколько секунд. Продолжаю сжимать в руке пистолет, и он кажется невероятно нелепым по сравнению с пулеметом, дуло которого смотрит четко на меня. Медленно поднимаю руки вверх, гонимая инстинктом самосохранения, и поворачиваюсь лицом к огромной махине. Оружие напротив тоже смещается чуть в сторону, а затем выдает несколько расчетливых очередей куда-то мне за спину. Предполагаю, что пулеметчик снимает последних психов, что так и продолжали погоню. Как только выстрелы стихают, дверь броневика распахивается, оттуда на то, что осталось от асфальта, спрыгивают двое мужчин, экипированных так, будто собрались на войну. Нетрудно догадаться, это военные. Сердце продолжает жалобно трепыхаться, а вот надежда оказывается раздавленной не до конца, ведь эти военные не так страшны именно для меня. Даже если меня пристрелят на месте, это хотя бы будет гуманно по сравнению с тем, что со мной могут сделать свои. В чем причина? А она довольно проста. На них не ненавистная мне темно-синяя форма, а черная. Американцы. С трудом сдерживаюсь, чтобы обернуться и не посмотреть в ту сторону, где скрылись Нейт и Алистер. Что американские военные делают так далеко от границы? Ответ, как можно было догадаться, не опускается на меня с небес. А вот бойцы приближаются, наставив на меня черные дула автоматов. Краем глаза замечаю, что пулеметчик тоже наводит на цель. И в данный момент его цель – я. «Брось пистолет», – жестко приказывает один из мужчин. «Тут же выполняю, да и толку от него все равно никакого. В магазине осталось всего два патрона и один в патроннике. Тремя выстрелами с этими людьми не разобраться. Сомневаюсь, что мне позволили бы сделать хотя бы один». Второй военный поднимает мое оружие, проверяет, затем небрежно отбрасывает в сторону. «Почти пустой, сэр», — изрекает он. Первый, судя по знакам отличия и нашивки на груди, капитан Диплер, спрашивает у меня суровым тоном. «Ты одна?» Киваю и отвечаю без лишней спешки, чтобы это не выглядело подозрительно. «Да». Капитан с сомнением смотрит мне за спину. Я хорошо представляю, что он там видит. Цепочку из трупов. Немаленькую такую цепочку. «А если подумать?» Не меняя тона, спрашивает он. Смотрю прямо ему в глаза, стараясь не выказывать страха, сковавшего тело. Я понятия не имею, к чему приведет весь этот разговор. Вот только сомневаюсь, что в итоге они просто сядут в машину и уедут, оставив меня в одиночестве. Возможно, меня убьют, но сейчас я могу сделать только одно – растянуть время, чтобы дать Нейту и Алистеру возможность убраться отсюда как можно дальше. Я была не одна, честно говорю я, в душе радуясь тому, что эти люди не смогут с невероятной точностью, как Нейт, понять, что я собираюсь солгать. Зная, что военные видят перед собой лишь мелкую девчонку, пользуюсь ситуацией и добавляю дрожи в голос. Но мы нарвались на психов. Их было слишком много, и я потеряла всех. Судя по тому, что у капитана не дергается даже бровь, не особо он мне верит. «Повезло, что ты быстро бегаешь», — не скрывая издевки, говорит Диплер. Смотрю на него с неприязнью. С этим военным все понятно. Он того же поля, что и большинство из тех, с кем мне посчастливилось работать. Перед внутренним взором мелькает сальный взгляд капитана Харриса, отчего меня едва не выворачивает наизнанку. Диплер прекрасно видит мою реакцию и от этого довольно ухмыляется. Ублюдок. Отворачиваюсь, чтобы не выдать еще больше неприязни. Я должна его бояться, а не ненавидеть, но актриса из меня так себе. Замечаю, как второй военный, судя по всему, всего лишь сержант, сканирует местность цепким взглядом. «Джонас, обыщи ее, а потом веди в машину». Как гром среди ясного неба звучат слова капитана. Вот теперь душа уходит в пятки. На такое я не рассчитывала.